151. Небольшое отступление в область модульной теории. Модульная теория исходит из вечных и простых понятий добра и зла, из которых выводится все остальное. Добро служит Богу, зло служит его противоположности. Соответственно, этому существуют созидание и разрушение. Между добром и злом в тонком мире и в мире предметном все время идет борьба. В руках добра, как оружие, модули созидательные, в руках зла – разрушительные. Кто победит, добро или зло, это зависит от того, чью сторону будут поддерживать люди своими действиями. Модули между собой сражаются своими элементами. На уровне оснований борьба идет между идеалами и целями. Склоняются люди к служению идеалам, начинают побеждать созидание. Но если люди начинают стремиться к целям, которые зло заложило в основание разрушительных модулей, начинает побеждать разрушение. Идет борьба и на уровне масштабов модулей. Зло стремится все раздробить, разнить, разделить и властвовать, создать условия для выполнения своих разрушительных целей. А добро, соответственно, для становления идеалов. На этом уровне идет сражение за умы людей. При этом идеалы созидания создают свои, а цели зла и разрушения навязывают обществу свои представления о конструкциях правил движения денежных потоков. Поэтому на практике между людьми идет непрерывная борьба за установление правил движения денежных потоков, соответствующих или созидательным, или разрушительным модулям. В своей основе разрушительные модули очень примитивны. Но это не значит, что их легко побеждать. Они как поганки, непрерывно растут из общего для всех разрушительных модулей основания. Стремление к присвоению чужого результата труда, территории, стремление к прибыли, к деньгам, любым путем. Из цели официальной, моралью общества отвергаемой. Отметим, что эта цель может быть достигнута только через установление соответствующих правил движения денежных потоков. Но как их установить? Как скрыть их разрушающую направленность? Для этого в масштабе разрушительного модуля существует хорошо отработанная и непрерывно совершенствующаяся система обмана. Эта система опирается на слабости людей, использует их скудоумие и часто создает его. Например, лишая образования, через спаивание и так далее. Опирается на темные стороны души, для чего калечит эти души и многое другое. В конечном итоге эта система умеет выдавать черное за белое. И прямо скажем, делает это очень и очень успешно. Поэтому борьба добра и зла – это и непрерывная борьба правды и кривды. Зная, что в честной борьбе ей не победить, кривда всегда маскируется под правду, и это ей часто удается. Одна из главных задач кривды – через своих служителей доказать и обосновать необходимость и даже, вопреки православным канонам, благородность стремления к прибыли. Но в арсенале средств не только обман и маскировка. В условиях, когда это возможно и необходимо, в масштаб разрушительного модуля входят и прямое убийство в любых формах и объемах, и принуждение, и прочие силовые методы. 152. Как воцарило стремление к прибыли. А вот пример работы кривды в масштабе разрушительного модуля. Ниже приведена цепочка рассуждений о прибыли. Внимательно проследите ее. Заметите вы или нет, где произойдет подмена. Внимательно следите. Информационно-финансовая агрессия делает свой первый шаг в этом направлении. Он, как мы знаем, всегда информационный. Первое. Любое предприятие, если оно действительно нормально работает, производит товары, необходимые людям. Второе. Если эти товары людям действительно нужны, если у них великолепное качество, то такие товары не залеживаются. Спрос на них растет, предприятие может постоянно расширять их выпуск, и естественно, что в таких условиях прибыль будет постоянно расти. Третье. Чем выше прибыль предприятия, тем оно лучше работает, тем полнее оно удовлетворяет необходимые для людей потребности. Четвертое. Если в аналогичных условиях работают два примерно одинаковых предприятия и, естественно, имеют прибыль, то предприятие, у которого выше прибыль, работает лучше. Его продукция лучше удовлетворяет потребности людей, пользуется большим спросом, находит больший сбыт. Пятое. Следовательно, чтобы судить о том, насколько эффективно работает предприятие, достаточно знать только один обобщающий показатель – прибыль. А валовая прибыль, то есть полученная от продажи не одного, а всех изделий, выпущенных предприятием, как обобщающий показатель вообще в себя включает все. Тут и сумма продаж всех товаров, что произвело предприятие. Она отражает и спрос на продукцию предприятия, чем он выше, тем выше может быть цена на его продукцию. И этот момент также отражается на величине прибыли. К тому же, как известно, прибыль – это разность между доходами и расходами. Значит, она как-то отражает в себе и уровень себестоимости. Чем себестоимость ниже, тем прибыль выше. Значит, и себестоимость с помощью прибыли попадает под контроль тоже. Вывод, следовательно, чтобы полностью контролировать и управлять предприятием, чтобы не докучать ему мелочной опекой, которая одинаково изнуряет как плановый орган, так и предприятие, достаточно ввести как главный и обобщающий показатель прибыль, его и планировать. Остальные показатели должны идти как дополнительные. Соответственно, раз прибыль как обобщающий показатель содержит в себе все сведения об эффективности работы предприятия, то выполнение плана по прибыли должно стать главным показателем эффективности работы предприятия. Все финансовые механизмы, внимание, выполняется финансовый шаг агрессии. И механизмы поощрения должны быть связаны с выполнением этого показателя. А если с планом по прибыли произошел завал, должно следовать наказание. В таком случае предприятие получит необходимую свободу для проявления хозяйственной инициативы. В то же время, ведь мы же не капиталистическое общество, и не можем допустить, чтобы предприятия грабили население высокими ценами. Для исключения необоснованного повышения цен мы ограничим величину прибыли нормативной величиной, допустим, 20%. В каждой отрасли это будет своя величина по отношению к себестоимости. И окончательное заключение. Такой механизм будет работать на благо всего населения, создавая оптимальные хозяйственные и экономические условия для производства. Ну как, почувствовали, где произошла подмена? Из опыта общения смею предположить, что после первого прочтения у вас в душе не возникло ни малейшего сомнения в правильности мер, которые перечислены выше, начиная с пункта первого. Думаю, что и предварительный сознательный анализ не заставит вас усомниться в разумности перечисленных выше мер. Вот примерно под таким научным соусом в 1965 году и ввели в экономику показатель прибыли, как самый главный, всеобобщающий. Но анализ с применением модульной теории позволяет сделать правильные выводы и принять правильные решения. Во-первых, можно поступить так. Модульная теория говорит о том, что ориентация на прибыль, постановка ее в главную цель – это всегда путь разрушения. Этот вывод настолько верный и уже столько раз подтвердившийся, что любые другие рассуждения на эту тему можно сразу отвергать, даже не рассматривая. как это сейчас делают в отношении вечных двигателей. Их утопичность твердо доказана наукой, и этот вывод, как полностью бесспорный, входит в научный арсенал. Также можно и даже необходимо поступать и с различными вариантами приоритетов прибыли. Во-вторых, созидательный модуль, бесспорно, обеспечивает выполнение общественно необходимого действия в режиме непрерывного снижения себестоимости и цен. Это его приоритетное свойство, и в любом предложении его необходимо показывать как приоритетное, необходимо доказывать его достижение. В выше приведенных обоснованиях такого положения нет. В-третьих, модульная теория в обязательном порядке требует при изложении любого предложения давать его по определенной форме с указанием на устройство основания модуля, его масштаба и правил движения денежных потоков. Такая форма подачи обеспечивает комплексное изложение и в значительной степени облегчает рассмотрение сути. Выше приведенное обоснование такому критерию не отвечает. Правда, в конце обоснования вылазят уши из-под шапки. Как мы уже говорили, что обман может быть везде, а вот правила движения денежных потоков не скроешь. В конце обоснования даны указания на финансовый механизм, то есть на правила движения денежных потоков. Их можно проанализировать и посмотреть, как они поведут себя на практике, в динамике применения. Это мы сейчас и выполним.